Через полчаса в вагоне появился офицер и два сержанта. Они вели мешочника по проходу, и он причитал, бил на жалость. «Инвалид я! В окопах грудь застудил! Совести у вас нет!» «Вот паскуда!» — выругался Никитин, усаживаясь. «Все нынче инвалиды, все из окопов! Вы бы, Иван Александрович, на его морду посмотрели, да на нем гаубицы можно возить!» А потом наступило утро, и было оно солнечным и ярким. Даже грязный вагон в его лучах стал наряднее. «Волхов, строй!» — крикнул проводник. «Подъезжаем!» Мимо окон плыли разбитые дома, стены, глядящие на мир пустыми глазницами, груды кирпича, сожженные доски. «Бомбит город фашист!» — сказал проводник. «Хочет связь с Ленинградом нарушить!» «Папаша!» — поинтересовался Никитин. «Где здесь горотдел милиции?» «Да кто его знает, сынок? Центр-то весь разбомбили». Они спрыгнули с подножки и пошли в сторону развалин. В этом городе не было привычного вокзала, привокзальной площади, да и домов почти не было, только развалины и пепелище. Но, тем не менее, город жил, даже афиши кинофильмов висели на разбитых стенах. Нет, не сломлен был город, потому что мужественные люди жили в нем. Они вышли на какую-то улицу, и закричала, завыла сирена. Данилов взглянул на небо и увидел 6 самолетов, заходящих от солнца. Забухали зенитки, разрывы, как фантастические цветы, распустились в воздухе. Четко заработали счетверенные пулеметы. Самолеты, перевернувшись через крыло, с воем пошли к земле. «Ложись!» — крикнул Никитин, и голос его утонул в грохоте первого взрыва. Они лежали на земле, вжавшись в снег, будто он мог защитить их от ревущей над головой смерти. Тяжелый грохот авиабомб больно давил на уши, низко стелился по улицам дым, рушились стены домов, летела земля, обломки бревен и кирпичей. Сколько длился налет? 5 минут? 20? Час? Данилов не понял. Время остановилось в вое и кошмаре разрывов. Он лежал, скрипел на зубах снег с землей. Другой отсчет жизни шел сейчас, совсем другой отсчет. Самолеты ушли, напоследок полоснув улицы длинными очередями автоматических пушек. Город горел. Вернее, горело то, что осталось от него. По улицам со звоном неслись пожарные машины, грузовики, набитые бойцами, машины скорой помощи. Протяжно и страшно на одной ноте кричала женщина, где-то плакал ребенок. «Товарищи, товарищи!» — к ним подбежала девушка в военной форме. «Детей завалило, помогите!» Данилов скинул шинель и остервенело ломом откатывал здоровые обломки бетона. Руки саднило, гимнастерка пропиталась потом. Он бил и бил тяжелым ломом, прорываясь сквозь завал к подвальным окнам. Рядом работали Никитин и Муравьев, еще какие-то люди, военные и штатские. Наконец проход был расчищен. Из темноты слышались стоны и плач. Данилов зажег фонарь и прыгнул в черное отверстие. Среди обвалившихся балок и опор в красной кирпичной пыли ползали словно незрячие дети. Данилов схватил первого ребенка, почувствовал его невесомую беззащитность, на секунду прижал к себе и протянул наверх. Добрые руки приняли у него спасенного, добрые и любящие. Всю дорогу перед Ленинградом Данилов не отходил от окна. За окном лежала земля после битвы. Это была необычная земля. Каждый метр ее покрылся искореженным, обожженным металлом. Какой же силы должен быть взрыв, чтобы расколоть, словно яйцо, огромную самоходную установку? Сколько тротила взорвалось, прежде чем оставить эти страшные воронки? Техника, взрывчатка, стрелковое оружие — все против тех, кто сидел в зигзагообразных окопах, шрамами легших на землю. Не было деревни, домов, деревьев. Все смела страшная поступь войны. Много дней на этой земле дрались за каждый выступ оврага, за каждый бугорок, дрались и умирали. Данилов смотрел и думал, что нет ничего чудовищней и страшней войны. Никогда не привыкнет к этому человек, потому что нельзя привыкнуть к смерти. Но все же жизнь брала свое. На маленьких станциях, назло хаосу и смерти, выросли домики из свежеоструганных досок, рядом притулились землянки. Над их крышами уютно клубился дымок. Проплыла мимо окон будка стрелочника, а рядом с ней поленится дров. Брала жизнь свою, брала. Назло смерти, назло искореженному железу, бессмысленному символу войны. Простучал под колесами новый мост через Неву. Деревянный, но сделанный добротно на долгие годы. «Под огнем за несколько дней возвели», — сказал за спиной Данилова проводник. «Скоро Ржевка, а там уж и Ленинград». Город вырастал за окном, закрывая поля, деревья, небо. Состав шел мимо улиц, разбитых снарядами домов. Снег занес разрушенные здания. И шли по этим улицам люди, проезжали машины, нещадно звеня прокатил трамвай. Жил город. Все выдержал он и остался. Как памятник воинской славы и человеческого мужества. Купол финляндского вокзала пробит снарядами, высокий перрон расколот в нескольких местах. Но все же это был настоящий вокзал, по-петербургски щеголеватый и элегантный. Отдел милиции они разыскали быстро. Усталый дежурный, увидев подполковника, встал, застегивая воротник гимнастерки. «Слушаю вас, товарищ подполковник». «Вот что, лейтенант, вызовите кого-нибудь из руководства». «Минутку». Дежурный поднял телефонную трубку. Через несколько минут в дежурную часть спустился невероятно худой капитан. Китель висел на нем совершенно свободно. Впалые щеки резко обтянули скулы. «Начальник отдела капитан Ревич». «Подполковник Данилов, начальник ОББ Московского уголовного розыска». Иван Александрович вынул удостоверение. «Из самой Москвы?» — радостно переспросил капитан. «Вот это да! Первые вы, товарищи москвичи!» «Никитин!» — скомандовал Данилов. Никитин положил на стол дежурного тяжелый мешок. И тут только Иван Александрович увидел, что он разорван. «Это осколок, наверное. Мы в Волховстрое под бомбежку попали. Продукты эти ребята из отдела милиции Ленинградского вокзала собрали для вас». Капитан развязал горловину, начал вынимать банки и свертки. В одной из банок торчал зазубренный синестального цвета острый обломок металла. «Вот он!» Капитан попробовал вытащить осколок из банки. «Здорово засел! Плоскогубцы нужны». На столе лежали продукты. Смотрели на них офицеры милиции. И каждый думал о той незримой связи, которая объединяет людей в годы испытаний. И каждый знал, что сила их именно в этой связи, которую потом в официальных документах именуют монолитностью и единством. «Спасибо вам!» Начальник отдела пожал всем руки. «Спасибо! Мы продукты эти по многодетным семьям распределим. Прямо вечером на разводе». «Нам пора», — Данилов посмотрел на часы. «Тимин», — спросил капитан, — «где полуторка?» «На месте. Мы вас до Невского подкинем, а там до Дворцовой площади 2 шага». Каким же представлял Данилов себе Ленинград? Кадры кинохроники и фотографии в газетах создавали образ сурового города, переживающего горе. Конечно, из окна машины много не увидишь. Не висят в небе аэростаты ПВО, черные на фоне яркого солнечного неба. Дома на улицах разбиты огнем артиллерии и авиабомбами. Но все равно живет город. Улицы расчищены, в развалинах работают восстановительные бригады. Женщины с лопатами чистят тротуары, сгоняя снег в огромные кучи. Много военных на улицах, особенно моряков. И, конечно, очереди у магазинов-распределителей. «Сейчас жить можно», — сказал шофер. «Карточки отоваривают как надо, и жиры, и сахар, и мясо, не то что в прошлом году». «Натерпелись?» — спросил Данилов. «Всякое было, товарищ подполковник».